Сегодня праздник у ребят. Ликует пионерия. Ну, с пионерией у нас в доме, если честно, не очень было. А комсомолия-то точно была немного на взводе. Когда я с раннего утречка спустился вниз посмотреть, что тут у нас и как, первое же, что увидел, так это змеистая очередь в кассе кинотеатра. Она огибала дом и уходила через арку во двор. Человек 200 тут стояло, не меньше. Вот что реклама животворящая делает. Заглянул на минутку в кинотеатр, к директору. Напомнил, чтоб на первый сеанс билетов не продавали, там спецмероприятие будет. А дальше проверил, все ли в порядке в клубе. Все хорошо и в клубе было. Шарики мы там еще вчера надули, бильярд был убран в соседнюю комнату, а стулья вдоль стен расставлены. На сцене же стояла ударная установка и синтезатор типа «Маэстро». Это я напряг усилия и записную книжку, и раздобыл это дело в аренду на день. Делать больше было особенно нечего, поэтому мне вдруг загорелось потренироваться на стадионе «Пионер», как в старые добрые времена. Предложил Инне, а она не отказалась. Неожиданно из своей комнаты Алена вышла, уже в спортивном костюме, и сказала, что тоже не против поучаствовать и приобрести, так сказать, заряд бодрости и энергии на целый день. И еще она Славику звякнула на мобильник. У него же целую неделю, как есть такой, новой модели и зеленого цвета, как лягушка. Тот к нам присоединился по дороге. Посмотреть, как Славик пытается схватить птичку за хвост или там найти иголку на дне морском, было забавно, но он старался, чтобы не упасть в грязь лицом перед Аленой. А вот у нее, на удивление, все получалось почти без помарок. И это при том, что она в первый раз эти упражнения выполняла. Ну а мы на закуску с Инной устроили облегченный спарринг, на который остальные участники нашей тренировки смотрели, открыв рты. Облегченный-то он, конечно, по названию был, но мне, если честно, пришлось довольно туго. Инна вымещала, что ли, свои подавленные комплексы и работала на 95% от полной мощности. Я только успевал уворачиваться. А один раз не успел и получил скользячком по ребрам. «Что-то ты разошлась, мать», — сказал я ей, когда мы закончили. Алена со Славиком пошли домой, а мы сели отдохнуть на ту самую лавочку в кустах. «Оставишь супруга инвалидом на старости лет». «Ты ж мне еще не супруг», — строго ответила она. «А, ну да, ну да, это все объясняет. В мае точно буду я тебе супругом, зуб даю». «Ну это когда еще будет? Слушай, а помнишь моего брательника из Арзамаса-16?» «Конечно помню. Длинный такой, неразговорчивый и весь в джинсе. А что это ты про него вспомнила?» «Увольняется он из вооруженных сил и сюда переезжает. Подумай, может, он нам как-то пригодится». «Окей, подумаю. Но раз уж у нас вечер воспоминаний начался, то и я скажу про Антошу из деревни Анютина». «Я его вообще-то ни разу не видела. Только по рассказам знаю. Но давай, выкладывай. Что там про него знаешь?» «У него служба к концу подходит. И он тоже сюда хочет перебраться. Может, и действительно пригодится как-нибудь вместе с твоим братцем». «И каким же образом они тебе пригодятся? Открыл б тайну девушки». «Силовой блок надо бы создавать. Времена сейчас, сама видишь, какие смутные. А это значит, скоро начнется всеобщая бандитизация, так сказать, масс и крышевание бизнеса. В курсе, что это такое?» «Что-то слышала, но ты можешь поточнее объяснить». «Объясняю. До этого у нас весь бизнес был государственным, а заработанные в нем деньги строго подотчетными, и на сторону они текли, конечно, но слабо-слабо, как этот пересохший ручеек в пустыне. А теперь появляется очень много частников, кои единолично владеют прибылями со своего дела. А это значит что?» «Что это значит?» «Что найдется довольно много народу криминального и полу, который захочет наложить лапу на эти доходы. На практике это выливается в предоставление так называемой защиты и так называемого покровительства бизнеса, за что защищаемый должен отстегивать защитникам определенную долю своих доходов, обычно от 10 до 30%. Этот вот процесс и называется в народе крышевание, а бандиты, предлагающие такие услуги, крышей». «Ну, в общих чертах ясно. Брательника с Антошей ты хочешь поставить на взаимодействие с крышами, — сказала Инна, глядя в сторону трибун, совсем развалившихся от времени. «А со стадиона мы что-нибудь будем делать?» «Спасибо, что напомнила. Я уж и забыл про это дело. Стадион надо до ума довести, только это требует значительных затрат, как духовных, так и материальных. В этом году не обещаю, но в следующем обязательно». «Ладно, пойдем сполоснемся под душиком. Да и, наверное, пора встречать дорогих гостей в кинотеатре. Там же, если я не ошибаюсь, сегодня аншлаг ожидается». «Не ошибаешься, радость моя. Аншлаг там с раннего утра уже имеет место, а к 12 подтянется делегация народных артистов, так что пошли в душ». Но до того, как подтянулись народные и не очень артисты, я, кстати, справился у Гальпериной по мобильнику. Их 16 штук ожидается. Как раз влезут в одну комнату. Произошла еще парочка интересных событий. Во-первых, Игоревич под ручку с мамой прибыл. 100 лет их не видно и не слышно было, а тут вон оно чё. «Ну, здравствуй, Сергуня», — с порога начал он. «Мы как раз закончили душевые процедуры и готовились к продолжению банкета». «Пришли вот проведать, как ты тут и с кем». «А то вы не знаете, с кем я», — ответил я. «Инна, покажись, пожалуйста, на минутку». Инна вышла из дальней комнаты с полотенцем на голове и в халатике и сказала: «Ой, я сейчас переоденусь». «Да не надо», — махнул рукой Игоревич. «Итак, поговорим». Прошли прямиком на кухню. Инна поставила чайник на плиту, достала какие-то печеньки с конфетками. Игоревич начал разговор первым. «Больно, наверное, было с таких высот-то падать», — спросил он меня участливо. «В жизни всякое бывает, так что пережил как-то», — мрачно ответил я. «Но я смотрю, бодрости духа и энергии ты не растерял. Продолжаешь карабкаться». «Уж чего-чего, а энергии у меня на троих хватит. Цыплят, как говорится, по осени считают. А сейчас пока весна. В самом начале причем». «Я чего сказать-то хотел?» Посмотрев в окно и отпив ароматного индийского чая со слоном, он, наконец, выложил карты на стол. «Короче, в верхах опять брожение началось. И есть такое коллективное мнение, что в самом ближайшем времени кое-что изменится». «А поконкретнее?» — спросил я, откусив кусочек от конфетки «А ну-ка, отними». «А то у меня забот сегодня полон рот, поэтому намеки я плохо понимаю». «Могу и прямо сказать», — немного помолчав, продолжил он. «Коллективное мнение складывается такое, что не все из того, что делалось предыдущие 2 года, было целиком неправильным, а люди, которые продвигали те мероприятия, отодвинуты в сторону не совсем заслуженно, так что...» «Ну вот, можешь же, когда хочешь», — съязвил я. «Теперь гораздо понятнее стало. А про сроки пересмотра этих вещей ничего ваше коллективное мнение не говорит?» «Говорит, что скоро, но без уточнения конкретики». «Окей, дорогой Игоревич, в кино-то пойдете? Я бы для вас лучшие места оставил». «Нет, в кино мы, пожалуй, не пойдем», — вмешалась мама. «А лучше бы ты рассказал, что у тебя в семейной жизни сейчас происходит». «Все хорошо у меня в семейной жизни. С предыдущей супругой я расстался полюбовно. Договорились мы, что никто никому ничего не должен, и разъехались. А сейчас собираюсь жениться вот на Инне Михайловне. Через месяц свадьба, правда, Инна?» — обратился я к ней. «Правда, правда», — ответила она, смотря на родителей честными глазами. «А планы на будущее у вас какие-то есть?» «На детей намекаешь? Дети обязательно будут, но немного позже. В следующем, например, году. 2 штуки, если Инна против не будет». «Почему это я должна быть против?» — удивилась она. «Двое, значит, двое. Следующим, значит, следующим». «Я еще спросил, как дела у вас-то самих, родители дорогие?» На что получил обтекаемый ответ, что все прекрасно и удивительно. На этом они распрощались с нами, и чего, спрашивается, приходили. Задал этот вопрос Инне, она тоже не смогла на него ответить. А еще чуть позже к нам заявилась группа 77 ТК-3 из ГПИ имени Жданова, почти что в полном составе, во главе со Светочкой, на этот раз без своего военнослужащего хахаля, но в традиционных бананах и с макаронной прической, и Журиком. «Чего это ты про нас забыл?» — — с обидой высказал Жора. «Сам киноклуб открываешь, весь город уже слухами полнится, а нас не позвал». «Виноват, товарищ капитан», — бодро ответил я. «Голова была другим занята. Вам я выделю билеты на лучшие места. Сегодня к вечеру». Ну и вышли мы все на двор. Очередь в кассу тем временем только росла и ширилась. Теперь она уже загибалась на школьную улицу и почти замыкалась в кольцо. Этакий уроборос автозаводского разлива получился. Змея, кусающая себя за хвост. И еще вдобавок из соседнего 5-го подъезда вдруг вышла Ириша Медичка и направилась прямиком ко мне. «Привет, Сергунечка», — весело сказала она. «А я уже заселилась в ваш дом и готова ко всему последующему. Когда меня задействуешь-то?» «Вот черт», — пробормотал я. «Надо ежедневник, что ли, заводить, а то постоянно какие-то проколы случаются». «Это ты о чем?» «Да это я так, про себя. Очень рад тебя видеть, дорогуша, но сегодня у нас тут что-то вроде праздника, так что не до съемок. А вот завтра с раннего утра и приступим». Между делом заметил, как у Жорика загорелись глаза, неугасимым желтым светом. Это он Иришу увидел. Ну да, на грузинов ее внешность убойным образом должна воздействовать. «Познакомь, сказал Жорик мне. «Да пожалуйста», — ответил я. «Слушай, Ирина, это Жорик. Мы с ним вместе в политехе учимся. Жорик, это Ирина, моя хорошая знакомая. Теперь в нашем доме жить будет». Конец июня 1983 года. Унжлаг. Конечно, в 83 году никакого унжлага, название от реки Унжа, протекает в Костромской и Горьковской областях, уже не было. Расформировали его, как и все прочие лаги, в конце 50-х годов. А называлось оно теперь ИТК номер 1. А рядом были еще и ИТК 6, 7 и 14. Последние особо строгого режима. Но не пропадать же наработкам сталинских времен в самом деле. Привезли меня в эту первую ИТК 28 июня, в самые белые ночи. Здесь хоть и не Питер с Архангельском, но где-то близко. Темнота в июне длится часа два, не больше. Первые стычки с блатным контингентом у меня начались еще во Владимирской крытке, когда меня определили в общую камеру на 40 человек. Ну, в теории, а так-то там и все 60 сидело, а также лежало и стояло. Поздоровался как положено. «Вечер в хату. Привет всей честной братве». Атмосфера здесь, конечно, та еще была. Передать ее словами трудно. Но ко всему же человек привыкает. Мне ответил, видимо, смотрящий. Мужичок далеко за полтинник, в одной майке и трениках, с пузырями на коленях. «Кто такой? Отзовись. Откуда феню знаешь?» «Зовут Сергеем. Погонял у меня нет. Первоход я. Статья у меня 213. 2,5 года общего режима. А феню немного выучил в нашем дворе. У нас в соседнем подъезде пара сидельцев проживала». «Меня Буром кличут, я тут за старшего». «Ну, садись с нами за стол, мил человек, чефир будешь?» Что такое чефир, я в общих чертах знал. Очень крепко заваренный чай, пачка на кружку примерно. Гадость изрядная, но отказываться себе дороже. «Нальете, буду, конечно», — дипломатично отозвался я, заметив при этом, что один из сидящих за столом заложил ногу за одну ножку табурета, который мне предлагали. «Сейчас выбьет, наверное», — с тоской подумал я. «А потом они ржать будут и определят, в лучшем случае, мужики. А вот хрен тебе». Я сделал вид, что сажусь, но на самом деле остался на напружиненных согнутых ногах в полуприседе. Табурет, как я и предполагал, из-под меня выбили, но я не упал, а спокойно поднял его, и тогда уж сел. «Это фокусы для фраеров, родной», — сказал я ощеренной морде справа. «Придумай что-нибудь еще». «Ну так где чефир-то?» Это я уже смотрящему адресовал. «А ты вроде не баклан», — заметил Бур, наливая в кружку из 3-литровой банки и протягивая мне чефир. «На, пей». «Что за 213-я статья? Не знаю такой». «Нарушение действующих на транспорте правил», — пояснил я. Про теплоход Александр Суворов слышали? Народ за столом переглянулся, потом один из них кивнул старшему. «Складно звонишь», — сказал тот. «Было такое. Но ты лучше расскажи подробности честному обществу. 15 лет по лагерям и пересылкам мотаюсь, но с такой статьей первый раз столкнулся». «Ну, слушайте, раз интересно», — сказал я, отхлебнув глоточек и скривившись в душе. «Так-то на лице у меня покерфейс был». И я во всех подробностях рассказал про случившееся вечером 4 июня вблизи Ульяновского моста. Про вещи и сны упоминать не стал, ну его. Просто, дескать, увидел, что теплоход не в тот пролет ползет. Но уж борьбу с рулевым во всех красках описал. «Получается, что ты за правду пострадал?» — спросил смотрящий, выслушав меня до конца. «Выходит, что так», — подтвердил я. «Там они какую-то экспертизу провели левую, кто и чего экспертировал, не знаю, но получилось, что ничего страшного не произошло бы, даже если бы мы под 6-м пролетом проехали. Хотя я ясно видел, что нижняя ферма этого пролета снесла бы всю верхнюю палубу, а там человек 200 в тот момент находилось». «Лады», — подумав, решил Бур. «Пацан, ты вроде честный, и косяков за тобой никаких не значится. Но поскольку ты первый раз на зону залетел, определяем тебя в мужики. Вон в том углу на втором этаже нары свободные, занимай». Ну а дальше был переезд в вагон-заки, по железке. Двое суток везли до Унжлага этого, хотя тут всего 250 км по карте. И определение меня в барак номер 12 ЭТК номер 1. Вообще говоря, Унжлаг этот в пору расцвета был необъятных размеров. В его состав входили четверть Горьковской области и почти половина Костромской. Чтобы пересечь его на поезде от южной границы, сухобезводная, до северной, поезд, надо было ехать на поезде часов 9-10, но сейчас вот что осталось, то осталось. Пяток колоний в Варнавинском и Краснобаковском районах, посреди клюквенных болот и торфяников. Занимались тут в основном деревозаготовками да лесоповалом. А еще немного торфа добывали, вывозя его допотопными паровозиками по узкоколейкам. Но еще был на территории лагеря деревообрабатывающий цех. Туда хотели попасть все заключенные, потому что в тепле всю дорогу и никуда не гоняют под прицелом калашей. Шмон и оформление всех бумаг при входе были очень серьезные. Да и не один же я приехал. Так что весь световой день это заняло, и даже залезло немного в сумерки. В 12-й барак меня определили уже после ужина. Его сухим пайком мне выдали. Здесь у меня дополнительные приключения случились при вписке. Хотя у меня уже и была какая-никакая тюремная история и репутация правильного пацана, это никакой роли тут не сыграло. То ли не дошла информация, то ли здешним отморозкам все по барабану было. Короче, на меня прямо с порога начали наезжать. Причем с нехорошими намеками на сексуальную ориентацию. Сразу двое с обоих боков подошли. «Сергуня, говоришь? Какой же ты гладкий и красивый. Может, тебя вовсе не Сергуней зовут, а Машей или Леной?» Пришлось включить боевой режим. Тот, который был справа, въехал мордой в деревянную стойку, поддерживающую крышу, да так и остался в ней. А с левым хлопот вышло немного поболее. Только третий по счету приемчик прошел, на локтевой сустав. Но он тоже успокоился на время. После этого меня пригласил побеседовать старший по бараку. Сашей Самарским назвался. «Резкий ты пацанчик», — заявил он, внимательно осмотрев меня с ног до головы. «Но ты учти, что здесь и не таких обламывали». «Зачем меня обламывать?» — отвечал я. «Я не ветка с дерева. Тихо, мирно собираюсь свой срок отмотать. Никого трогать не хочу, но и меня тоже не надо». «Кого из наших знаешь?» «На воле никого. Ну, не считая соседа по дому Вани Синего. А так-то во Владимирской крытке с Буром вместе кантовались. А пока в вагонзаке ехал, так еще с Пашей Ростовчанином и с Бубновым Тузом контакты имел. Со всеми уважительно общались». «Воры известные», — сказал, немного помолчав, Самарский. «Про статью свою еще поясни, чтобы общество в курсе было». Вздохнул и который уже раз поведал сагу про Александра Суворова и последующую экспертизу. Короче говоря, вписали меня таки в этот барак без серьезных проблем. В деревообрабатывающий цех я, конечно, не попал. «Поработай пилой немного», — сказал старший, — «а там видно будет». Валили лес мы, конечно, не обычными двуручными пилами, а бензиновыми, и процесс этот был не сказать, чтобы очень утомительным, но и хорошего здесь ничего не было. Потом еще надо было опилить сучки, а стволы, тут сосна в основном была, хотя елки тоже встречались, надо было закрепить на трелевочном тракторе, который и уволакивал их частично в деревообработку, а большей частью, конечно, прямо на станцию, где их в вагоны грузили. Норма была 50 кубов на одного работника. При ее выполнении еды накладывали ровно столько, чтобы не падать при ходьбе. А чтобы силы еще на что-нибудь оставались, надо было зарабатывать усиленный паек. Это 60 кубов. У меня только на второй месяц получилось столько сделать. И еще тут КВЧ была. Как же без нее? Без культурно-воспитательной части. Там можно было почитать свежие газеты, взять книжку из библиотеки. С отдачей очень строго было. Не вернешь вовремя или вернешь, но с недостающими листами, это минимум снижение выработки, а максимум – карцер. А вечером там иногда кино показывали. Даже пикник один раз был. Меня на экране, кстати, никто не узнал. И кум тут, конечно, работал. Даже двое их было, кумовьев. Оперативники, вербующие стукачей. Ко мне тоже была пара подходов. Но после одной истории с таким стукачком, произошедшей на моих глазах, ничего у них не вышло. Ну его нах, жизнь дороже стукаческих поблажек. Итак, 2 месяца прошло на этом грёбаном лесоповале, а потом ко мне посетитель, значит, приехал. С утра дневальный по бараку сказал, что я никуда не иду, а остаюсь и жду, пока позовут на встречу. С кем не сказал, но я так сильно подозревал, что с Инной. Ну а мне чего? Лучше, конечно, сидеть, чем лес валить. Как говорили древние китайцы, сижу и жду. Через полчаса, когда бригада салагерников уже снялась на ежедневную работу, меня таки позвали. Встречи с посетителями здесь проходили в специальном бараке. Он недалеко от входных ворот стоял, а так-то там всегда пусто было. Шмон при входе, заходи и стой лицом к стене справа. Налево третья дверь, у тебя 20 минут. Я было собирался обрушиться на Инну с попреками, зачем приехала, но проглотил все слова, зайдя внутрь. Там на табуретке возле окна сидела Анюта Сотникова. Ну, то есть не Сотникова, а Шульц сейчас, конечно. «Ну, здравствуй, Сережа», — сказала она, поднимаясь мне навстречу. И добавила. «Давно я тебя не видела». Ну, я как-то сумел справиться со своим удивлением, поэтому ответил как обычно. «Ой, кого я вижу? Анюта Петровна, ты ли это? Что тебя занесло в эти болотно-комаринные места?» «Ничто, а кто?» — ответила она. «Ты занес. Приехала повидать старого знакомого». «Ты же в Америке живешь, в Лос-Анджелесе, кажется. И ребенок у тебя, по слухам, уже появился». «В Пасадене мы с Бобби живем. Это хоть и недалеко, но уже не Лос-Анджелес. А ребенок у меня есть, сыночек Джимми. Оставила с бэбиситером перед отъездом». И тут она приложила палец к губам и достала из кармана платочек. На нем химическим карандашом было написано: «Тут все прослушивается. Говори о чем хочешь, только не о деле». Интересно было бы еще уточнить, что она под словом «дело» понимает. Подумал я, но не стал, а просто кивнул и начал болтать про бытовые проблемы. «Как вообще жизнь-то там у вас? Как бизнес у Бобби? В кино не снимаешься ли?» Она тем временем достала из другого кармана второй платочек и начала его разворачивать, отвечая на мою болтовню. «Жизнь замечательная, только к погоде не привыкну никак. Все время жара, а бывает ураган как накатит, так сутки на улицу не выглянешь. У Бобби тоже все шикарно. Игрушки народ на ура раскупает, прибыли прут как на дрожжах. В кино я только один раз снялась. В эпизоде «Аэроплана 2». Ну, знаешь, наверное, это пародия на «Аэроплан 77». «И кого же, интересно, ты там сыграла?» «Красивую дамочку, которая всем говорит, что у нее секса не было». «Идти твою», — подумал я. «Самый запоминающийся персонаж в этом кино, а платочек к этому времени она уже развернула. И вот что я там прочитал. «Дорогой Сергей, это Бобби Шульц. Обращаюсь к тебе от имени президента США. На твоей родине тебя, как мы поняли, не ценят. Бросили в тюрьму по надуманному обвинению. Так что есть предложение перебраться к нам. Тут тебе будут обеспечены все условия для работы. Дом в любом месте страны и сумма на счете в банке, которую ты сам напишешь. Если согласен, кивни головой. Энни передаст дальнейшие инструкции». Ну, я кивнул, конечно. Надо ж и на инструкции заокеанские посмотреть. Тогда Анечка вытащила уже третий платочек. Сколько же их там у нее рассовано по разным местам. В виде исключения не белый, а зелененький. И показала мне обратную сторону. Мда. Отличный план побега. В конце же было приписано, что вопрос с Инной уже обговорен. Она согласна. Ее и Алочкин переезд будет выполнен одновременно со мной. Мы же продолжали болтать о постороннем. «Ты-то как тут? Лес, говорят, валишь на лесосеке». «Ага, совсем как Лев Копелев с этим... с Якубовичем. Они тут тем же самым занимались, правда, лет 30 назад. Жить и здесь можно, чё. Особенно, если план выполняешь». «Я вот тебе передачку привезла. Опытные люди посоветовали, что тут особенно ценится». И она протянула мне бумажный пакет с ручками. Тяжелый такой. Открыл, посмотрел, что там. А было там курево. 5 пачек беломора. Я знаю, ты не куришь, но здесь пригодится. 5 же пачек грузинского плиточного чая. Кулек с конфетами. Палка копченой колбасы. Теплые носки и по паре маек и трусов. «Класс», — сказал я. «Все это здесь очень ценится. Спасибо, дорогая. Как ты добралась-то сюда? Это ж на кукушке надо в конце пути ехать». «А то я не ездила на кукушках», — ответила она. «Да мы с папой в эти примерно места за клюквой не один раз заезжали». Глазами же она спрашивала. «Ну как, согласен или что?» Я подумал немного, вздохнул и утвердительно закрыл глаза. «Согласный, банкуйте уже. Лишних 2 года терять во глубине ветлужских болот мне очень не хочется». Побазарили еще положенное время ни о чем. После чего пришел вертухай и командным голосом объявил об окончании свидания. Поцеловал ее на прощание, чё? Она мне тем же ответила. «Эх, Анюта, где ж твои мозги были 1,5 года назад в ресторане «Прага»?» А далее она вышла за ворота лагеря, постоянно оборачиваясь и махая мне рукой сквозь слезы, а я с ее пакетом в руке побрел свой барак. «Да, надо бы сдать его в камеру хранения, а то сопрут, если в тумбочке оставить». На лесосеку меня уже после обеда отконвоировали. В столовой я один сидел. Досталось 2 порции супа. Дополнительный праздник.